Ну, почему мы идем? Тоже разные были дела, вот скажем, в 60-е годы. Ресторанная песня. Сигарета, сигарета, ты одна не изменяешь. Я люблю тебя за это, ты сама об этом знаешь. Как, на какой пьедестал-то возвели сигарету? Все бабы сволочи изменяют. Сигарета никогда не изменит. То есть сигарета выше женщин поставлена. Женщина здесь изменяет, правильно? А сигарета не изменит. Ох, какая верная. 70-е годы. Я закопал шампанское под снегопад в саду. Выйду потом с опаской, вдруг его не найду. Ох, горе-то какое! Бомжи последнюю бутылку перед самым Новым годом стерли. Ну что ты будешь делать? Ох, горе! Без шампанского на Новый-то год остаться. Застрелиться остается только. Какая трагическая песня, да. Ближе к нам возьмем. Николаев такой спец. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Ну как за любовь-то не выйдет? Как же Николаев призывает, выпьем за любовь, родная, и когда тебя родной назвать, да за любовь, но не захочешь выпить. Ну, в наше время я вообще молчу, если было море водки, я бы стал подводной лодкой. А если было море пива, я бы дельфином стал красивым. Ну, все понятно, конечно, а как иначе? И вот я представляю такую сцену, как происходит программирование, я имею в виду. Представь, деревня. Природа, речка, в центре большого здания школы. На день учителя, вечера. Из школы раздольно по рукам поля ночей древний разносится дружный учительский хор. Напилась я пьяна, не дойду я до дома. Все слушают, вся деревня, ученики, родители. Кадышева, да? Репертуар. Я представил, Кадышева пьяная на карачках по склону ползет. Деревня, три избы, но никак она в свою попасть не может. Ну вот у нее троица в глазах. И вот задушевно мы поем, напилась эта пьяная. А где песни про трезвость? Ну где, кто что где. И в этой вот всей атмосфере растут наши с вами дети. Они слышат эти песни. С рождением, и по телевизору, и от вас на праздник. Как в таких условиях ребенок может к 11 классу остаться трезвым? Меня удивляет не то, что 99% на выпуске уже пьют. Меня удивляет, как находится 1%, который в этих условиях умудряется еще не начать пить. Вот этот процент меня удивляет гораздо больше. При нашей системе программирования на употребление алкоголя не могут дети не пить. А кто больше всего программирует? Культура питейщики. Культура питейщики родителей. Культура питейщики учителя. Культура питейщики авторы вот этих песен, композиторы и поэты. Культура питейщики, режиссеры, сценаристы фильмов. Посмотрите по ящику, да в каждом фильме все положительные герои пьют и пульт. Пьют, ну возьмите этих вот ментов. Да, Дукалис, там, Ларин, да, смотрите, нет? Как только они дело закончили, поймали там в конце, что каждый серии идет? Тут же достают бутылку водки, отмечают, заходит строгий мухомор. А вы что тут, опять водку пьянствуетесь? Ну ладно, раньше такого дела не налейте тоже. Положительные герои, они защищают закон. Закон защищает, они генты защищают закон. Выясняется, что есть закон. В государственных учреждениях, в рабочее время, на рабочем месте пить нельзя. Менты, положительные герои в каждой серии нарушают закон, пьют в рабочее время на рабочем месте. Почему-то все это проплачено алкогольной мафией. Все проплачено. Возьмем положительную героиню тоже из детективов. Ой, как же ее звали-то, полковница-то? А? Каменская, да, Каменская. Я даже книжки читал, не только фильмы смотрел про эту Каменскую. У них каких-то три интересных принципа. Пример для наших девушек, для подражания. Она пьет мартини, обожает мартини. Она курит. Она при идеальном муже, идеальный муж, да, не хочет рожать детей. Что нужно, чтобы мы с вами вымерли? Надо, чтобы наши девушки пили, курили и не хотели рожать детей. Каменская положительная героиня. Пример для подражания. Умница, как она там все интеллектуально раскручивает. И удивляюсь, как проспиртованные мартини мозги способны так хорошо работать. Вы понимаете, как это все дети наши смотрят, и мы смотрим. И вроде как бы ничего, вроде все нормально, вроде бы отражение правды жизни. Программирование происходит не через скучные лекции профессоров, хотя есть профессора культуры питейщики, есть научные труды, что надо культурно умеренно пить. Но они не так страшны. Многие из нас ученики читают профессорские труды, этих самых диссертаций кандидатские, докторские. Наверное, они очень редко кто-то читает, вообще не читают. А вот когда эта грязь полилась из этих трудов профессоров в массовую культуру, вот тут запрограммировали всех. Если вы пройдете по родному городу Магнитогорску, вы на каждом шагу будете встречать рекламу пива, да? А где реклама трезвости? Хоть одна реклама трезвости в Магнитогорске есть, а реклама пива на каждом шагу. А мимо этой рекламы ходят наши с вами дети. Да как же они могут не начать пить пиво, если такая система в городе Магнитогорске и в других городах вашей черты не лучше, не хуже? Это же система, это система антитрезвого воспитания детей. И вот самое трудное, признаться нам, учителям, врачам, социальным работникам, работникам милиции и так далее, самими себе признаться, что виноваты в этом не алкоголики, не пьяницы, а мы культура питейщиков. Я, культура питейщиков, виноват в том, что у нас миллион алкоголиков. Я, культура питейщиков, любитель бокала шампанского на Новый год, я виноват в том, что у нас миллионы беспризорников, миллионы социальных сил. Это я, не алкоголики, их родители виноват, а я, культура питейщиков, виноват. Я, культура... Вот эти многие не способны последний шаг сделать и признать, что я, культура питейщиков, во всем этом виноват. И начинать переустройство, чтобы выжить, не говорю там об успехе, выжить наше общество не с алкоголика, не с пьяницы, а с меня, учителя культуры питейщика, начинается отрезвление страны. С меня лично. Вот сегодня я даю зарок. С сегодняшнего дня я прощаюсь с чем? С пьянством? Нет. С алкоголизмом? Нет. С культурным, умеренным потреблением алкоголя. С сегодняшнего дня. Знак протеста против этого страшной политики алкогольной мафии. Некоторые думают, ну что я один, ну что я одна могу против этой могущественной алкогольной мафии. Алкогольная мафия купила прессу. Алкогольная мафия купила науку, ученые доказывают, что пить умеренно полезно. Купила врачей, которые доказывают, что пить культурно умеренно полезно. Купили власть, которая не принимает антиалкогольных законов, их крышует. Ну что я один могу, простая учительница? Вы можете сделать очень и очень много. Вы, лично вы, одна, можете нанести страшный удар по алкогольной мафии. Причем очень просто, и даже с выгодой для себя. О как! Что вы можете сделать самое страшное для алкогольной мафии? С сегодняшнего дня алкогольная мафия от меня не получит ни одного рубля до конца моих дней. Все. Это вот и есть самый страшный удар для алкогольной мафии. Алкогольная мафия цветет и процветает благодаря вашим учительским рублям. А вы лишите ее доход, а она только ради этих денег и работает. Скажите, кто-то может вам помешать это сделать? Ну, допустим, можете вы лично завтра во всей стране вести сухой закон? Можете вы лично завтра вот? Нет, она не может завтра во всей стране вести сухой закон. Даже президента не получается, пытается вроде. А тогда по-другому можно поставить вопрос. А можете вы лично с завтрашнего дня объявить сухой закон лично самому себе? Кто вам помешает? Кто вам помешает это сделать? Себе лично? Ради из-за того, что моя страна сливается? Из-за того, что моя страна вымирает? Из-за того, что в моей стране миллионы дебилов олигофренов, знак протеста, я с завтрашнего дня самой себе объявляю сухой закон. И своей семье, если получится, мужа убить. Ну, многим удается, уж не надо смеяться, многим удается. Женщины имеют власть над мужчинами, некоторые иногда. Может быть. Это-то любой может из вас сделать. Вот мы здесь подошли к очень важному люди. Вы понимаете, что теория культурного питья, она очень умная, она очень коварная, очень липучая и наукообразная. Вот давайте доказательство вот этой сущности понимания этой теории культурного питья проведем такое вот доказательство по принципу от противного. Кажется, в математике есть такой метод доказательства, да? От противного.